Глава вторая. Она привела меня в сараюшку, расположенную через стенку от свинарника. Запах такой, что глаза слезятся. Условия для жизни нельзя назвать даже убогими. Мы спим на соломе, укрываемся тряпками. Едим лишь то, что подаст судьба. В общем, таков наш быт. Это если говорить кратко. В более точном описании, то ее история поразила меня до глубины души. Она мне никто, то есть не родственница по крови. Это дочь моего покойного мужа. Зовут ее Рада, так ее назвала мать. Радость. Но та ушла из жизни, когда девочке исполнилось 3 года. Спустя год пришла другая жена, но и она не прожила долго, оставив мир, прежде чем успела понять суровую действительность. Теперь я. Но что-то пошло не по замыслу, и муж покинул этот мир до меня, оставив нас с огромными долгами и нищетой. Мы были изгнаны из дома, забрали все, что можно было забрать, и еще должны остались. Прежняя хозяйка тела как могла искала работу, но ей везде отказывали или платили такие гроши, что на еду не хватало. Веда, дальняя родственница, разрешила нам жить в этих хоромах, за которые надо платить. Только вот откуда взять денег на оплату, если банально жрать нечего? Отчего умерла бывшая Марика, история умалчивает. Пошла искать работу и не вернулась. А если сложить 2 и 2, то ее, скорее всего, убили, а труп выкинули. Нерадостная картина вырисовывается. Рада, уставшая от слез и свернувшись в калачик, уснула, невзирая на гулкое рычание голодного живота, который не успокаивался ни на минуту. Я укрыла ее старыми тряпками, что удалось найти, и вышла на улицу. Свежий воздух обжег легкие. Но запах свиного говна будто намертво ко мне приклеился, а в сарае он был особенно удушающим. Я направилась к краю города, в бешеном танце мыслей, увлекающих меня к идеям выживания. Паника стучала в моей голове, но я научилась подавлять ее, как в прошлой жизни. Драматические порывы эмоций всегда лишены смысла и никогда не приносят какую-либо пользу. С глотком очередного комка горечи в горле я пыталась разогнать свой разум до немыслимых высот, однако никакие плоды вдохновения не приходили ко мне. В этот момент жизнь казалась бесконечным лабиринтом, в котором мысль о будущем терялась среди теней насущного, оставляя лишь глухое эхо безысходности. Я слышала много историй о попаданцах, в прошлое, в миры фэнтези, в игры или книги, но сама так и не прочитала ни одной. Это чтение представлялось мне непонятным и чуждым. В игровых мирах еще можно найти смысл. Возможность прокачки предлагает шанс на выживание. Но все остальное оказалось несуразным. Однажды я скачала одну книгу на пробу, но после 3-й главы, где героиня вдруг решает заняться производством антибиотиков, закрыла ее и удалила. Но не бывает такого. Какой антибиотик, если ты в прошлом учитель детского сада? Это же абсурд. Конечно, наш мозг переполнен разной ерундой, но кто в здравом уме изучает, как добывать пенициллин подручными средствами, когда в аптеке можно купить хороший, чистый, протестированный? Или как построить кузницу для плавки стекла? Конечно, есть редкие индивидуумы, которые жаждут возврата к древности и порой уходят в отшельничество. Но это сотни из миллионов, и я не из их числа. У меня диплом учителя физкультуры. Вот чему могу научить местных, так это нормам по отжиманию. В здоровом теле здоровый дух. Подумаешь, анорексия лезет от голодания. Ты, главное, приседай. Так, ладно, шутки в сторону. Я сужу по собственному опыту. Я умею сажать и выращивать овощи. Однако, чтобы добиться хоть каких-то результатов, мне пришлось усердно изучать множество обучающих роликов, провести анализ почвы и, узнав, что моя земля кислая, применять специализированные препараты. И все это ради простого салата. Пара кустов одного сорта, пара другого. Теперь перенесемся сюда. Какая земля, какие культуры, все это остается под знаком вопроса. Безусловно, метод проб и ошибок способен принести результаты, но на это может уйти не 1 год и не 2. А что насчет полива? Судя по тому, что мне довелось увидеть в городе, здесь не изобрели резиновые шланги. Значит, как в средневековье, я буду зависеть от капризов погоды или придется трудиться с ведрами. Я даже боюсь представить, какие трудности поджидают меня в этом. Дальше. Я умею шить, вышивать, готовить. Но я не смогу сшить платье для бала или простое нарядное одеяние. Мои навыки ограничены. Для создания наволочки я пользовалась готовыми выкройками. Вышивала крестиком только для мамы в 5 классе, что тоже вряд ли считается настоящим мастерством. Что касается кулинарии, готовила я лишь из уже подготовленных купленных продуктов. Понятия не имею, как сделать майонез, потрошить курицу или взбивать масло. Я не знаю, что такое сода, уксус, сахар. Точнее, знаю, но о том, как и из чего они изготавливаются, понятия не имею. Так можно продолжать бесконечно. Какое к черту прогрессорство? Из всего перечисленного мои варианты профессии ограничиваются лишь уборщицей, официанткой или посудомойкой. И вот главный вопрос. Почему же не смогла устроиться на работу бывшая хозяйка тела? Не нашла ничего из перечисленных вариантов? Могу предположить, опираясь на знания прошлого и то, что вижу. Это средневековье. Процент богатых лишь 20-30, остальные находятся за чертой бедности. Соответственно, получить место слуги в богатом доме весьма непросто. Нужны связи или рекомендательные письма. Прачки и мастерские – это семейные дела. И третьи лица не допускаются. История жестока, но логика ее неоспорима. А таверна этого времени не место для молодой девушки. В первый же день там пустят по кругу. Я бродила по безлюдным ночным улицам, запирая на дне груди нарастающие слезы отчаяния. Слезы не помогут, как и истерика. А, да, уже говорила об этом. Ночь, окутанная полутенью, словно шептала свои тайны, но я оставалась глуха к ее призывам. В каждом шаге ощущалась безысходность, но в то же мгновение возникал свет надежды. Что-то внутри продолжало бороться, стремясь вырваться из этой бездны, где мечты угасают, а жизнь движется в бесконечном круговороте. Утро нехотя, но наступило, и настало время узнать о распределительном центре. Я оказалась права в своих ночных размышлениях. По-простому, работный дом был двухэтажным, но, по всей видимости, второй этаж – это жилая часть, где обитают местные работники. На первом этаже располагались приемная и 2 кабинета. В одном заседало начальство, в другом трудился его секретарь. Убранство дома было натуральной классикой, однако безвременно устаревшей. Здесь не было резьбы на дереве, занавески и текстиль выглядели просто, без вышивки, из грубых материалов. Вместо шкафов – полки, вместо стульев – табуретки. Все было просто, слишком просто. Это внушало тревогу. Чем хуже развитие, тем уже шансы на достойное существование. К секретарю я попала почти сразу после открытия. Не найдя других желающих, я терпела на себе его недовольный взгляд и выслушала предлагаемые варианты. В богатые дома я не годилась. Прачек своих было предостаточно, а для полей было еще слишком рано. С полями здесь дела обстоят следующим образом. Вся земля в округе принадлежит местному барону. Он сажает и собирает урожай. Точнее, это делают его работники. Весной нанимает людей для посадки, а осенью – для сбора плодов труда. В промежутках все надеются на благосклонность дождя и солнца. Мне предложили несколько вариантов – шахту, придорожную таверну или скотный двор. Я выбрала последнее. Уборка навоза трудна, но не требует особых умений. И к тому же грязная работа отвлекает от ненужных взглядов. Я все еще лелеяла опасения насчет отношения к переселенцам. Мне предстояло узнать, каковы правила жизни здесь, что можно и чего нельзя делать в роли женщины. Но это вопросы будущего. Сейчас главное заработать на кусок хлеба. Кстати, пока я находилась в кабинете, мое внимание привлекли светильники. Это точно не свечи и не электричество. Но шарик, словно по волшебству, парит над подставками, нежно светясь. Магия? Волшебные камни? Как же недостаточно я знаю. Почему не оставили мне память от прошлой души? Более того, я приняла важное решение. Если мне удастся найти работу, я не оставлю Раду. Ничего, как-нибудь выкручусь. Главное, чтобы была еда. С такими светлыми или не совсем мыслями я направилась на другой конец города, чтобы узнать о вакансии подробнее. По пути я рассматривала улицы в свете дня. Что сказать? Грязь, бедность, отсталость. Зато над головой время от времени проносились всадники на вивернах. Если вчера меня это поразило, но я не отреагировала на это чудо человеческой фантазии из-за эмоционального перенапряжения, то сейчас, немного успокоившись, пялилась с раскрытым ртом и задранной головой в небеса. В голове не укладывалось, что происходит. Я попаданка. Я в мире фэнтези. И я боюсь всего до усрачки.